прибыли с делегацией к Юрика. Помимо меня в ее кабинете собрались также Лиза, Рика и Сэя. Сразу после полагающихся приветствий, расселись перед столом. Юрика включила диктофон, положенный на его середину. Небольшие искажения дважды записанного сообщения не скрыли легкую веселость в голосе Митчелла. «Приветствую вас, мистер Куда. Это Митчелл-младший. Рад, что вы справились с трудностями и смогли вернуть себе полагающийся вам статус. Прискорбно слышите о гибели Миядзаки. Он казался перспективным членом организации. Отец передает вам привет. Последнее время он жалуется на погоду, но переезд и смена климата на более мягкие очевидно пошли ему на пользу. Он стал больше двигаться и проводит время с внуками, но делами старается интересовать меня меньше, как он говорит, не хочет отнимать у меня мой хлеб, ха-ха. Пока никаких дополнительных инструкций у меня для вас нет. Я передал мистеру Шинахаре вашу просьбу о встрече. В течение ближайшей недели он уведомит вас о конкретной дате своего прибытия. Ждите звонка и готовьтесь. Надеюсь, больше трудностей у вас не возникнет. До связи. Он словно бы к нему лучше относится, замечает Рика. Странно как-то. Возможно, соглашаюсь я. Хотя первоначально, как куратор он первую ставку делал именно на Миядзаки, а не на Куда. Это если куратор принимал единоличное решение, а не подчинялся воле людей его назначивших, не согласилась Юрика. Угу, Митчелл М., старший, все же имел личные контакты с Куда, вставила слово Исея. Возможно, что угодно, пожимаю я плечами и перевожу взгляд на охотницу. Лиза, имея спутниковый телефон, перехватить спутник невозможно же, очевидно, улыбнулась она. Я могу взломать телефон так, чтобы он передавал мне координаты о своем местонахождении после того, как поймает сигнал, или прослушивать исходящие и входящие вызовы, но не более. Чтобы перехватить спутник, нужно проникнуть или в центр управления космическими аппаратами, или же тебе придется отвезти меня в космос, чтобы я смог поработать с железом непосредственно. Ну да, примерно так я и представлял, вздыхаю я. Значит, в течение недели будет еще один звонок. Подвела итог Юрика и взглянула на меня. Яманака-сан обнаружила предателя и шпиона Миядзаки. Успеет ли она провести проверки среди персонала военной базы к его прибытию? Все упирается в количество времени, опередив меня, дала очевидный ответ Сэя. Если он прилетит на следующий день после звонка, то нет. Верно, чуть улыбнулся я. С сегодняшнего дня она начала новый этап проверок. Если у нас есть хотя бы дней 10, шансы на успех присутствуют. Хорошо. Если у вас нет ничего срочного, то все на сегодня. У меня много работы, убирая диктофон в ящик стола, говорит Юрика, обведя нас взглядом. Пока вроде бы все, пожимаю я плечами. Распрощавшись с ней, покидаем здание школы, хотя надо бы уже прекратить его так называть. Оно очевидно теперь просто администрация, но привычка страшная штука. Вернувшись домой, начинаем готовиться к выезду, но система опять вносит коррективы. Один за другим она присылает 4 тревожных сообщения. Я мысленно вздохнул, пометка на 2, срочные задания, говорят лишь об одном, где-то народилась парочка бедствий. Срочное задание, бедствие, степень угрозы стихия, вид, псоглавец мутатор последователь, расстояние до цели по прямой, без учета дорог, 344 км, направление, восток, точное местоположение, один раз в сутки, состояние, активен, награда за уничтожение, специальный пак коллекционный, срочное задание, бедствие, степень угрозы катастрофа, вид, гора плоти, расстояние до цели по прямой, без учета дорог, 351 км, направление, восток, точное местоположение, один раз в сутки, состояние, активен, награда за уничтожение, эпический пак коллекционный, внимание, в связи с успехами последователя-пожирателя, статус вымирания растет, 7,2%, внимание, вероятность появления бедствия степени угрозы стихия, выросла до 59%, вероятность появления бедствия степени угрозы катастрофа, выросла до 35%, вероятность появления бедствия степени угрозы смерть, выросла до 10%. У меня немедленно появилось чувство дежавю. Первым делом, тут же проверяю состояние Юрика и всех остальных ребят, все целы и живы. Уже легче. Тяжело вздыхая, отменяю выезд. Нужно немного разобраться и пораскинуть мозгами. Собрались с ребятами в столовой. Сэя, выслушав, тут же притащила полную карту острова. Расстояние и направление совпали с первой появившейся катастрофой, пожирателем плоти, уже средним. Отжирается тварь. Ребята сгрудились за столом, все немного нахмуренные и встревоженные. Особенно из-за информации о росте как вероятности появления новых, опасных тварей, так и из-за роста вероятности вымирания мира. Так, давай точное местоположение сверим, предлагает Сэй, охмурясь, разложив карту и схватившись за линейку. Посмотрим, в каком районе они находятся. Хорошо, активирую через систему поиск их точного местоположения и диктую ей параметры. Так, так, двигая линейкой по карте, бормочет она. Псобловец, специальный район Ката, это рядом с Токийским заливом, возможно, около мусорных островов. Карта не очень точная, тут как раз изгиб. Ката, немедленно уберись в своей комнате, улыбнулся я, глянув на парня, попытавшись разрядить обстановку. Там, кажется, завелся кто-то ужасный. Кажется, получилось. Девушки захихикали. Кота смущенно улыбнулся, почесав затылок и пожимая плечами. Асами громко фыркнула. У него в комнате полно всякой манги, деталей оружия и, собственно, стволов. Так что оружейный маньяк там уже завелся так-то. Да, смешно, улыбается Сэй, почесав линейкой спину, продолжает. Гора плоти. Специальный район Нарокова. И пожиратель плоти, уже средний. Да, в районе Адати. Чуть севернее. Они все на одной линии примерно, с севера на юг, но для нас это все восточнее. Хаэм, а Адати и Арокова рекой отделены? Да, разглядываю я карту. А район Ката, а вижу, ничего себе, это он через весь город прошел, получается. А что за мусорные острова? Мусор сжигали и из его остатков насыпные острова делали, поясняет Сэя. Понятно. Задумчиво разглядываю я карту. Их уже трое, а через месяц скорее всего станет еще больше. И судя по тому, что он создал псобловца, ХМ, точно, у меня из головы вылетело, он же достиг промежуточной цели и внедрил в набор мутаций гены животных. А, вздрогнула Сэя, не помню, ну, в тот день, просто еще и на твоего отца было покушение, а потом у нас войнушка началась, неудивительно, что забыли. Вздыхаю я, бросив на нее взгляд. Сэя пожала плечами. Получается, что он сделал гибрида зомби человека и собаки, хмурится Рика. Псобловцы — это монстры из РПГ, тут же сообщил Кота, поправляя очки и копируя немного тон Сэй. У них собачьи головы вместо человеческих, что в названии как бы и указано. Фыркнула та в ответ. Ага, не особо смутился он. Нужно как-то будет попасть в Токио, вздыхаю я. А в чем проблема? Непонимающе спрашивает Рэй, запуская мозговой штурм. Мы ведь военную базу захватили, можно слетать на вертолетах. С подвесными баками, да. Долетим скорее всего и даже вернемся, соглашаюсь я, задумчиво натирая шею. Но это если точечно за бедствием лететь, а последователя-пожирателя тоже на вертолете выслеживать, да и вертолеты падают. Дина соврать не даст. Это да, согласилась Рэй, глянув на усмехнувшуюся охотницу, тут же предложив еще вариант. А морем, в Токийский залив мы сможем пройти, кивает Сэй, очерчивая его на карте пальчиком. Но как по городу перемещаться? Взять машину с собой? Предлагает Лиза. Правда, это если будет возможность нормально пришвартоваться и ее выгрузить. Обычная лодка или яхта на такое не способна. Ну, с этим можно что-то придумать, задумчиво говорит Рика, тоже изучая карту. Только времени на такую подготовку уйдет, как бы не с месяц. Нужно будет подготовить судно и людей, которые им будут управлять. 700 километров туда и обратно придется плыть. Можно вдоль берега пройти, предлагаю я. Обойти горы и выгрузить машину в соседней префектуре. Тогда времени и на подготовку и все остальное уйдет несколько меньше. А если что-то случится и придется отступать, то придется прорываться к лодке, тут же замечается я. А если из-за погоды, например, не получится, или с лодкой что-то случится, то останемся на той стороне. Туннели то взорваны. ХМ, верно, хмурюсь я. Можно эвакуироваться вертолетом. Машину придется бросить, но невелика потеря. Делает предложение Лиза. Тогда придется создавать радиосети с станцией ретрансляторов, замечает Сэя, и людей на ту сторону перебрасывать и обеспечивать потом. Ну и самое главное, если с той стороны люди организации, они их могут легко обнаружить. О них тоже забывать не стоит. Точно, спутниковой связи своей у нас нет, кивает она, не учла. Да и в таком случае, проявлять активность, летая на вертолете, рано или поздно можно попасть в засаду. Ну, разведку я могу провести духом ворона, но он действует сутки, а обыскать придется огромную территорию. Откинувшись на спинку стула, уставился в потолок, краем глаза заметил, как Саика, встав, разливает чай, вовремя. А если перевести машины через горы вертолетами, делает свое предложение кота. Транспортные вертолеты на внешней подвеске гаубицы таскают, бронеавтомобили они тоже скорее всего утащат. Ты нас не слушал. А назад, если что-то пойдет не так, как возвращаться? Вскидывается Сэй, тут же перед ней появляется кружка с чаем. Ой, спасибо, слушал. Кажется, смущенно ворошит он волосы на затылке. Ну, если по времени реализации плана, то это, наверное, самое быстрое, что можно сделать, замечает Лиза, поддержав его. Если я правильно помню, то основные транспортные вертолеты, что остались, это черные ястребки, говорю я, кивком поблагодарив Саика, поставившую кружечки и передо мной. А они больше 4 тонн не поднимаю вроде бы. Ты же сам мне рассказывал, но не обязательно ведь хамви тащить. Пожимает плечами кота, улыбнувшись. Можно и обычный внедорожник. Ну, только если так, признаю я. А раскопать завал не получится, или туннели взорвали на всем протяжении, спрашивает Лиза. ХМ понятия не имею. Но получается, что если мы их раскопаем, то сами откроем путь в префектуру соседям, хмыкаю я. Ну и что, пусть лучше они пытаются придумать, как взять под контроль узкий туннель, который можно опять взорвать, чем планируют десантную операцию с захватом одного из портов, легко отстаивает она свою точку зрения. К тому же, раз вы не знаете, насколько они испорчены, если взорваны только входы, они могут расчистить завалы со своей стороны и скрытно расчистить путь уже изнутри для внезапного вторжения. Я тоже об этом подумала, вскинулась Сэя. Но Юджин говорил, что выставил в тех районах отряд наблюдателей. ХМ, Миядзаки до последнего там держал гарнизон, задумчиво киваю я, и видимо не просто так, наблюдатели не помогут, а вот гарнизон, это правильная идея, уверенно кивает Лиза. Согласна, наблюдателей сомнут и тут же захватит плацдарм на нашей стороне, поддерживает ее Рика. А, ХМ, а с той стороны ведь тоже может быть гарнизон, задумался я, как только дух ворона придет в руку, отправишь его проверить первым же делом, улыбается Сэ. Согласен, киваю я. Так, а сколько времени? Полдень уже скоро, отзывается Саика. Может, тогда съездим посмотреть, что с нашей стороны завала. Ханаби к тому же может глянуть, глубокий он или нет. Вспомнил я о молчаливой кунайче и, взглянув на нее, получил в ответ улыбку и кивок. Я за, поддерживает меня Сая, остальные тоже закивали. Значит, решено, ХМ, только для начала, может, пообедаем? Ухмыльнувшись, подвожу я итог мозгового штурма. Выехали через час. Путь оказался не близким, но половину пути, до Таиси, нам уже известно. Вторую часть мы проделали по территории, занимаемой Ашиками. После смерти Миядзаки он отсвечивать полностью перестал и на все требования, выдвинутые с нашей стороны, пошел. Против моего ожидания, дороги оказались пустыми. Встретилось несколько блокпостов, точнее того, что от них осталось. Сдвинутые на обочины бетонные блоки, сотни сброшенных в кювет автомобилей, грузовичков и автобусов на всем протяжении пути и особенно большое их число около туннелей. Сами туннели – это 3 овальных отверстия в горах, окольцованные бетонными плитами, лаконичными дорожными знаками и разметкой. Первые 2 – автомобильные, третий – железнодорожный. Рельсы к нему подходят с востока и тянутся по насыпи вдоль гор. Вид из окна поезда был шикарным. Форма овалов немного деформировалась. Видно высыпавшуюся из туннелей горную породу, довольно крупные булыжники в том числе. Слева от туннеля ЯЗ с большой стоянкой для грузовиков, кафешка и десятками легковых автомобилей, вокруг стащенных далеко на обочину, чтобы освободить дорогу. Несколько организованных огневых позиций из вездесущих бетонных блоков и мешков с песком вокруг заправки. И еще в нескольких местах полукругом от туннелей, они берут входы-выходы под полный контроль. Метрах в 50 от заправки разбит палаточный городок из зеленых армейских палаток. Если я правильно помню, тут держали около 100 бойцов, выходит около роты, и позиции подготовлены довольно грамотно. Учитывая еще и то, что туннели заминированы были, наблюдателей, которых назначил сюда Юджин, не в пример меньше, всего 2 десятка человек. Правда, у них есть и пулеметы, и даже гранатометы, но этого мало. Если завалы в самом деле можно будет расчистить относительно быстро, придется их усиливать. Хотя их и так придется усиливать. Заодно познакомились и пообщались со здешним командиром, что с удовольствием потаращился на толпу красоток и хорошо вооруженных и оснащенных охотниц. В рядах заговорщиков он еще не светился, правда, это еще ничего не значит, к сожалению. Подъехали к туннелям. Вблизи горы и завал показались особенно внушительными. Глыбы камней, вперемешку с щебнем, языками вывалились наружу из тени тоннелей. Взрывы прогремели не на входе, а в их глубине. Облицовочные плиты над въездом частично уцелели, хоть и растрескались. Оскальзываясь на разбегающихся из-под ног камней, прошли внутрь входа, оказавшись на высоте человеческого роста примерно. Ханаби оперлась на мое плечо, когда я присел на корточки для устойчивости, посветив фонарем под потолок. Почему-то была мысль, что там обязательно будет щель, чтобы проползти внутрь, но нет, облом. Луч света уперся в камни, подпирающие свод. «Ох!» — вскрикнула Ханаби, чуть пошатнувшись, резко подхватившись, приобнял ее за талию. «Что там?» — спрашиваю ее, вшепнув в розовое, мгновенно покрасневшее ушко, выключая фонарик. «Я не уверена», — заглянул метров на 20 только, разглаживая вздувшиеся на лице вены, заговорила Ханаби прерывисто, мимоходом смахнув со своей тонкой талии мою задержавшуюся там руку. «Но кажется, там завал начинает понижаться, он очень плотный до середины, метров 10, и уф, через 15 метров становится более рыхлым и кажется, под потолком есть щель, но дальше она тянется еще несколько десятков метров, но я не уверена». «А вого!» – пробормотал я, прикидывая. «Так, возможно, что было несколько зарядов и в глубине тоннеля, но может быть и так, что обрушился свод и часть горы только тут, в смысле горной породы, рассыпалась по туннелю только на входе. Олег, зовет меня с земли Сэ. Что там?» «Да, сейчас расскажу», — крикнул я, оглянувшись, и уже тише спросил. «Ханаби, еще на разок сил хватит?» «Да, даже на два раза», — не глядя на меня ловко сбегает она по камням вниз. Осмотрели оставшиеся два туннеля. Кунайчи немного измоталась. На последнем мне удалось подержаться за нее еще раз, точнее поддержать ее, конечно же. Результаты же похожие, около 15 метров плотной горной породы с возможным последующим понижением уровня. Собравшись около машин, тут же продолжили разговор. Строительной техникой вполне возможно расчистить завал в одном туннеле за неделю. Выслушав результаты исследований, высказывается Сэя задумчиво, потом покачала головой, тут же себя опровергнув. Правда, возможно повторное обрушение свода прямо в ходе работ. Нет, не думаю. Такую работу тихо и быстро провернуть не удастся. Месяцы уйдут, учитывая, что специалистов для такого вида работ или нет, или очень мало. Согласен, киваю я, вздыхая. А раньше префектура была как связана с островом? До постройки туннелей, уточнила Сэя с удовольствием, вывалив на меня информацию. Горная дорога была и перевал. Но после землетрясения в конце 19 века, горы вроде бы стали выше и дорога частично была разрушена, а перевал просто исчез. Тогда решили пробить туннели. Сначала он был один, железнодорожный, а спустя 40 лет был сделан еще один. Он планировался тоже для железной дороги, но в итоге стал автомобильным. Их в итоге еще несколько раз расширяли. А горнопроходческого комбайна тут не осталось, улыбнулась Лиза. Может, еще парочку туннелей собирались построить или расширить. Если бы, вздохнула она и замерла. Олег, задумавшись на мгновение, поворачиваю я голову. У тебя же есть монстр. Как его? Каменный червь, выдала она. Ну, да, есть, ухмыльнувшись и сдержав смех, киваю я, тут же проверяя карту в резерве. Можно будет попробовать. Умничка ты моя, хе. Довольная заулыбалась она. Тогда на днях отправлю его копать. Хм, только двигаться он будет строго в противоположную от меня сторону, и приказам он не подчиняется, хм, а отданным через систему. Несколько смущенно под насмешливыми взглядами девчат чешу я голову. Ну еще бы, она мои карты лучше знает. Так, ага, это он на голосовые и прочие команды не подчиняется. А если через систему, то я до двух раз в день смогу его курс подкорректировать. Уф, так, и какой у нас план действий тогда? Сощурившись, явно сдерживая насмешку, спрашивает Рика. План, да. Собравшись и восстановив немного душевного равновесия, вздыхаю я. Сначала, разведка противоположной въезда в туннель. Если с той стороны блокпосты, то будем прорабатывать вариант воздушного или морского транспорта. Ворон придет на днях. Что еще? Поговорить с Юджином. Нужно усилить гарнизон перед туннелями. За последователем пожирателя и его зверинцем начнем охоту, как только прояснится, когда прибудет Шинахара. Как-то так, хорошо, вроде бы все по делу, кивает одобрительно Лиза. Тогда по машинам и домой, даю я отмашку. Возвращаемся назад, уже на подъезде к Фудай, гоблин-сержант через систему сообщает мне, что аэропорт зачищен. Потерь среди личного состава зеленых нет. Мне все еще нужно делать фраги из-за проклятия, поэтому я решаю высадить ребят дома и съездить забрать гоблинов и все же немного пострелять на окраине города. Управились относительно быстро. В 19:00 вернулись домой. Саика и Шизука съездили со мной. Девчата, естественно, сразу заняли ванную. Гоблины тут же отправились готовить себе ужин. И я уже тоже было хотел понежиться в теплой воде и поплескаться, пуская пузыри, как пришло сообщение от Ина. Шинахара не стал тянуть и тоже отзвонился. Вместо ванны я влез в одежду снова. Раз уж во всех делах по самые уши, придется держать руку на пульсе. Сэя, как оказалось, тоже была у матери. Пока я стрелял по мертвецам, она как раз решила поговорить с ней насчет организации гарнизона около туннеля и немного задержалась. Захожу внутрь кабинета, Ина сидит, подогнув одну ногу в углу за дверью, медитирует. Приоткрыв один глаз, подмигнула мне. Я ей кивнул, проходя внутрь. Юрика устало трет виски, подняла на меня мутный взгляд, хмыкнула, указав взглядом на стул рядом с дочерью. И снова здравствуйте, полушутливо сказал я, присаживаясь и пощупав коленку малышки. Эй, хихикнула Сэя, дернувшись от небольшой щекотки. Мама, включай. Юрика молча кивнула. Диктофон опять лежит перед нею. На обоих концах стола, словно уравновешивая его, стопки из папок, листов с файлами. Щелкнула, голос Шинахары оказался резким и лающим. Здравствуйте, Куда-сан. Удивлен, что вы вышли на связь и смогли вернуться, учитывая, что Миядзаки-сан объявила о вашей смерти. Примите мои искренние поздравления в связи с этим событием. Миядзаки-сан показался мне в последнюю встречу довольно нервным, у него были какие-то проблемы с братом. Прискорбно, что вы не смогли следовать общему делу вместе. Вы казались весьма перспективной командой. Отвечая на вашу просьбу перед Митчелл-сан, я смогу посетить вас не ранее, чем через 2 недели. Если график сбора следующей партии биоматериалов не изменится, то ориентируйтесь на 9 сентября. Оповещу вас за пару дней перед прибытием. До встречи и с наилучшими пожеланиями. Шинахара Хира. Конец связи. ХМ, 9 число это получается через. Запнувшись, я взглянул на Саю. 16 дней, на 6 месяц придется как раз. Точно, кивает она. Значит, у нас минимум 16 дней, чтобы разобраться с предателем и подготовиться к рейду в Токио. Подожди, ты собрался ехать в Токио? Вскинулась Юрика. КХМ, а Сая не сказала. Да, ощутив прокол, покосился я на девушку. Но да. Три бедствия очень высокой степени опасности плюс существо, что их породило, находится именно там, и ты собираешься тащить ее туда. Выслушав, задает она хмуро довольно очевидный вопрос. Тащить? Морщится Сэя. Нет, нет, нет. Видимо, в этот момент кто-то должен стукнуть по столу кулаком. Вздыхаю я, закатывая глаза. Я, как и вы, пока понятия не имею, что там происходит. И пока не выясню, не только вашу дочь не потащу и не пущу, но и сам не сунусь, слишком много не, буркнула Сэя, мило надув губки. Ну, так лучше, но ехать в Токио, качает Юрика головой и снова устало трет виски. Но угроза и в самом деле чудовищная. Хорошо, держи меня в курсе, пожалуйста. Хорошо, да, конечно. Ладно, закончим на сегодня, вам нужно отдохнуть. Ох, иди, иди, настойчиво взмахнула она руками. Кыш отсюда, лучше позаботься о Сэе, мама. Фыркнула та, улыбнувшись и покачав головой, взяла меня за руку. «Пока, Ина, до свидания. Ина, не скучай», — махнул я рукой, улыбнувшись Кунайчи. «Болтая, мы возвращаемся домой. В этот раз я все же сумел занырнуть в ванную, немного поплескаться и охладить голову, кипящую от тысяч вариантов развития событий. Мы почти до 22:00 с удачем с ребятами обо всем на свете. И снова очередное вдруг». Через системное уведомление мне приходит сообщение от единственного известного мне союзника. Эй, встречай гостей, бип, и звук клаксона раздается с улицы. Я вздрогнул, поглядел на приподнявшую бровь Саика. Громкий сигнал с улицы повторился снова. Вздыхая, ворчу на тяжелый день и его суету, выхожу на крыльцо. Следом, вереницей, слушая мои причитания и посмеиваясь, топает вся моя группа. Поглядеть наконец на другого удивительного парня. За калиткой стоит обыкновенный фургон. Если бы он еще и был раскрашен во все цвета радуги, то я бы подумал, что в Японии завелись свои хиппи. В салоне горит тусклая лампочка, видно девичьи головки, ближайшая, прильнула личиком к стеклу, размазала о него нос и глядит на меня. «Привет!» Выпрыгнув с водительского сиденья, вскрикивает Сузуму, радостно ухмыляясь во весь рот, перекосив себе лицо. «А вот и гости. Привет», жму я ему руку, окидывая взглядом. «А ты как меня так сразу нашел?» Он не изменился с последней встречи. Разве что вместо сладкой сигареты, в уголке рта у него леденец на палочке. Плащ небрежно наброшен на плечи. Под ним все та же белая майка-алкоголичка. Пузатые на коленях спортивные штаны и шлепанцы на босу ногу. «А чего тебя искать?» — спросил на блокпосту, где живет иностранец с кучей девушек. «Меня спросили, а тебе зачем?» Я говорю, «я ему еще привез. Они сразу на твой дом и показали». «Издеваешься?» — фыркнул я. «Ладно, но ты в самом деле поздно приехал, хорошо хоть не ночью». «Ага, такое случается, не рассчитал свои силы, а муж и жена нас выследили, хе, пришлось перемещаться, слишком все ибо стало шумно», совершенно не раскаиваясь, пожимает он плечами. «Что поделать, двойной НТР приносит так много очков, грех не попытаться их получить. Приютишь? У нас, конечно, дом большой, но народу сам видишь сколько», киваю я себе за спину. «А ты еще и вместе со своим гаремом, сколько их у тебя?» «Шестеро», — усмехнулся он, перекашивая лицо и задорно причмокивая, сосет леденец. «Если хочешь, они могут спать в твоей комнате. Или ты понравился и Мика тоже». Он, повернув голову, помахал рукой прижимающейся к окну девушке. Та помахала ему в ответ обеими руками, скривив пухленькие губы в такую же шибанутую улыбку, как и у него. «Похоже, они нашли друг друга». «Спасибо, но нет». «Ладно, сейчас тебе домик найдем, только не превращая деревню в балаган», — устало вздыхаю я. «Все же сейчас и так обстановка нервная. Завтра поговорим, не против?» «Спасибо», — перестав дурачиться, вполне искренне отозвался он, кивая. «Не против». Через полчаса он заселился в один из немногих оставшихся свободными домиков в северной части деревни. Договорились о встрече, и я оставил его вместе с его шубными девчонками обустраиваться. Правда, обустраиваются они довольно специфически. Пятеро женщин уже явно навострились посетить местный клуб. К счастью, оставшиеся часы сюрпризов больше не преподносят, и день заканчивается мирно. Вот только следующая буря уже не за горами, и кто из монстров напрыгнет первым, пока не ясно. Глава 98. Не хотите ли поговорить о... День 137-139. Очередное утро я встречаю в постели с Сэй. Она лежит на спине, прижимаясь к моему плечу. Ее волосы немного растрепались, раскинулись розовым ореолом вокруг головы. Приоткрытые губы, тоже розовые, только бледные со сна, припухшие после ночных поцелуев. Дыхание из носика идет с присвистыванием. Эх, утренняя доза мелоты получена. Несмотря на поселившегося поблизости наглого вуайериста, ночь прошла довольно жарко. Хотя у меня и было чувство, что он может попытаться за мной подглядывать, было бы еще глупее вести себя идиотом, боясь прикоснуться к своей девушке. Особенно, когда прикасаться хочется. Вот, например, как сейчас, сдвинул длинные пряди, что обычно превращаются в хвостики, с глаз и носа, который она смешно сморщила, надула губки, выдыхая воздух между зубками. Кончиками пальцев прошелся вдоль скулы, по щеке, к шее. Не сумев устоять, провел ими по ключице, а после и шелку белой ночнушки, едва касаясь груди. Погладил торчащие сквозь тонкую, но непрозрачную ткань соски, что несколько часов тому назад жадно посасывал, да и сейчас бы не против. Подавил, точнее слегка пригасил, вспыхнувшие желания. Пусть поспит еще немного. Отвалился в сторону, выбираясь из постели. Сегодня дел будет немало. Третий этап акции наступил, плюс нужно переговорить с Сузуму и Куда. Общение по вечерам с ребятами привело к еще нескольким мыслям. Нужно обмозговать их как следует. Сегодня на руке разрушитель, лечение, грабитель-взломщик, дух крысы и Сильвия. Уже начинаю готовиться к следующему кругу. На нем сдам задание торговцам. Возьму новые, закуплюсь. Акционное задание, 3 этап. 1. Уничтожить 4000 зомби в течение 3 дней. 2. Уничтожить 3 бедствия в течение 3 дней. Как минимум одно должно быть степени угрозы кошмар. 3. Отказаться от белой карты монстра, необязательная, доп, награда. Карту распылить. Если карта коллекционная, прогресс с коллекцией не теряется, доступ к ней сохраняется. Не будет засчитана, если не выполнены предыдущих 2 пункта. Награда. Случайная необычная и белая карта из любой коллекции пользователя. Слияние 2 белых карт из коллекции, в которую входит более 50 карт. Слияние 2 необычных карт из коллекции, в которую входит более 50 карт. Бонус – необычная карта в любой коллекции монстров. А вот это уже приятно. Смогу открыть еще одну белую карту в американской армии, докупить и получить необычную слиянием, плюс еще одну просто открыть. И потом слиянием убрать две необычных, следом получив редкую. И бонусом можно будет получить или одного из двух духов, или из коллекции огненных демонов пару существ. Тут подумаю еще, но придется отказаться от белой карты монстра, хм, и тут у меня выбор не сказать, что так уж и велик, или от одного из гоблинов, что я делать не стану, или же отказаться от паука, учитывая, что прогресс не сбросится, то это даже выгодно в каком-то смысле, все равно я насекомых как-то не очень люблю. После утренней тренировки, пока Саика вместе с Ханабирой занимаются завтраком, лезу в морозильник, в нем лежит артефактная шкатулка, добытая в подземелье, уже третьи сутки лежит. Когда взял в руки, ощутил, что-то не то, она не холодная. Впрочем, ее в костре сжечь тоже не выйдет, даже в печке не получится, домашней, в доменную я ее бросать не стану, да и к вулкану не потащу. Хотя если существует шкатулка всевластия, с набором бижутерии для всевластелина, то, открыл резную крышечку, внутри четыре ячейки, а в них уже не одна, а две сферы. Первая, мутно-серая, стихия ветра, планирую ее испытать, потому достаю и помещаю в инвентарь. Вторая, белая, размером с обыкновенное куриное яйцо, на ощупь примерно такая же, вот только скорлупа прикрыта силовым полем, не позволяющим прикоснуться к ней. Но главное, ледяная стихия сработала, шкатулка делает криосферу, после броска она заморозит определенную область, не знаю насколько большую, но система предупредила, что мощность значительная, так что кидать стоит подальше. В следующий раз хочу попробовать поместить ее или в ведро с водой, или в угли после гриля. Саика духовкой почти не пользуется, к сожалению. Сферы основных стихий получить значительно проще. Огонь, вода, ветер и земля, остальные формируются с меньшими шансами, но все же с холодом вот вышло с первого раза. С электричеством же пока непонятно, что делать. Занятная в общем штука. Если бы подобных шкатулок добыть с десяток, можно было бы в месяц по 60 стихийных сфер получать. Считай ящик гранат, только еще более мощных, да и под определенные ситуации может пригодиться. Надо бы узнать, сколько она стоит, и если не через торговку артефактами, то через Сидоровича еще добыть парочку хотя бы. Сомневаюсь, что такие вещи слишком дороги, ладно, подумаю. Но зацепила меня чем-то коробочка с сюрпризом, нравится мне такое. Жаль, шоколадных сфер не будет. После завтрака у меня запланирована встреча с Сузуму, и придет он к нам домой. С одной стороны, пускать его внутрь добровольно опасно, но он не вампир. Захочет нагадить, придет сам и нагадит. А так, какой бы бог у него не был, человеку шанс дать можно, надеюсь, ох, надеюсь. Да и прятать своих женщин от людей с подобной направленностью взглядов тоже не выход. Тогда уже нужно было выбирать дом с глубоким подвалом, лучше бункер, как у Сидоровича, с батареями и трубами потолще, и не забывать ведра выносить. Нет, точно не выход. Естественно, посмотреть на него и поприсутствовать на встрече захотела вся группа. Опять же, если я им не могу доверять сейчас, то в будущем, союзники и уж тем более противники, могут стать еще сильнее, нужно учиться с ними работать, а не прятать голову в песок, вставая в известную позу. Мне кажется, или Олег нервничает. Слышу я шепотки за спиной, когда фургон последователя похотливого старика останавливается напротив нашего дома, паркуясь на обочине. Мне тоже так кажется, и мне. Я сдержал желание развернуться и заявить им, что я, естественно, не нервничаю, но вместо этого сбежал по ступенькам крыльца вниз и потопал вперед открывать калитку. А Сузуму показался в компании двух женщин, одной, уже частично знакомой, как же ее, Ири, кажется, вторая тоже почему-то показалась знакомой. При дневном свете я окинул их всех взглядом. Сузуму все в том же пальто, трико и шлепанцах, выглядит скорее подозрительно, чем опасно, вдруг распахнут плащ, а там ничего. А вот Ири, вторая девица, смотрится весьма презентабельно, и при дневном свете, да еще и вот так, заметно, что они обладают весьма, мягко говоря, незаурядной внешностью, красивы в общем. Ири, ростом почти на голову ниже меня, что, впрочем, уже привычно. Редкие девушки в этой стране высокие, ее волосы темно-синие, свободно не спадают по плечам до середины спины и переливаются на солнце. Подавил желание оглянуться на Саю, все же не красит, эх, но надо как-то убедиться, незаметно, так интереснее. Глаза цвета морской волны, блестящие, убийственно глубокие, черт, мне бы поосторожнее с ней. Стройная фигурка в закрытом, ярко-голубом платье, с юбкой ниже колен, грудь дерзко приподнята, выпирает, размер примерно второй, но может быть и третий, в декольте не заглянуть. По всему виду, девица модельной внешности оказывается. Вторая выглядит тоже весьма достойно. Шатенка, волосы заплетены в толстую косичку, уложенную на грудь, ростом еще ниже, чем Эри. Круглое личико, пухленькие губки, вздернутый носик. Карие глаза, немного раскосые, из-за чего кажется, что она смотрит куда-то мимо, и эдак загадочно. На ней тоже довольно консервативное, закрытое платье с черной юбкой и с велым верхом. Грудь, впрочем, выпирает как бы еще не больше, чем у синеволосой, эффектные женщины, нечего сказать. Впрочем, я могу не прибедняться, мои на том же уровне, если не выше. «Привет!» – выкрикивает Сузуму, когда я распахиваю перед ним калитку. «И тебе привет!» – киваю я, пожимая протянутую ладонь. «Дамы, здравствуйте!» – улыбаясь, уже в японском стиле здоровается с поклоном Ири и следом вторая. «Это Ири, ты с ней уже знаком, а это Мика». Представляет он меня девушкам, ага, значит вторую я видел вчера, а во сколько вас, хм, а это моя группа, оглянувшись на ребят, что клином расходится за моей спиной с интересом разглядывая его и заходящих следом женщин, начинаю представление, во время него замечаю как Рика и Шизука усмехаясь перешептываются, поглядывая на меня и Сузуму, ох и накажу обеих, Сузуму с интересом смотрит на охотниц, хоть они и одеты в повседневную одежду, внешностью выделяются намного сильнее, они, как и я, не азиаты. Ханаби, если не обращать внимания на ее глаза, хоть и весьма привлекательно, все же вписывается в местную культуру. Переговариваясь, мы проходим в столовую, где тут же усаживаем наших гостей в середине стола. Девчата недвусмысленно указывают мне мое место на противоположной стороне, сокращаем расстояние для разговора, да и так видно всех лучше. Как всегда я их оправдываю, когда мною помыкают. Саика и Ханаби, с присоединившейся Рей, начинают подавать на стол чай и угощения в виде печенья, булочек со сладкой фасолью и разнообразных конфет. По правую руку от меня садится Сэя, место по левую занимает Рика, с холодным выражением на лице отбив недовольный и острый взгляд Саика. «Я смотрю, ты уже обжился, когда первый этап вежливой беседы ни о чем завершился», — говорит Сузуму, с видимым удовольствием отпивая чай и забрасывая в рот шоколадный трюфель, кивнул на севшую рядом с Мика Лизу. «Столько всего, и всех. Ты тоже без дела не сидел», — в тон ему отозвался я, гадая, очередное ли это прощупывание перед уколом или нет. «Ага», — не стал он прибедняться и как-то подобравшись, замедленно осмотрел моих последовательниц, остальных девчат и парней, задержался взглядом на начавший ерзать Рей, сидящий через два места от меня слева. «Хм». «Хм-мм-хм, и что это значит?» – выпалила она, когда он ухмыльнулся, глядя на нее. «Нет-нет, ничего такого», – тут же помахал он рукой, бросая взгляд на сидящего рядом с ней, насупившегося Хисаши и подмигнул ему, ухмыльнувшись еще шире, а когда парень сдвинул брови, выдал свою фирменную кривую улыбку и брякнул. «Если захочешь, мы можем поменяться на время». Хисаши растерянно захлопал глазами. «Он не захочет», – категорично заявила Рей, немного покраснев, хлопнув его по колену. «Жаль», — коротко отозвался Сузуму, явно сдержав смешок и перевел взгляд на меня. «А ты?» «Нет», — хмыкнул, но не став закатывать глаза, хотя и очень хочется, сделал вместо этого большой глоток горячего и сладкого чая. «Уф, ожидаемо, впрочем, я не оставлю попыток», — качает он головой и, скользнув взглядом по Ханаби, хмурится. «Слушай, а если это твой первый мир, откуда эта девушка? Она же Хьюга, верно? Эти глаза трудно перепутать. Мы знакомы», — насторожилась Ханаби, присевшая почти на углу стола. Она тут же переводит взгляд на меня, немного наклонившись. Похоже, вскоре придется дать ей ответ такой же, как Ина. «Нет, в том мире мне определенно еще рано появляться», — дернув плечом тем временем отвечает ей Сузуму, переведя взгляд на охотниц. «Да, и кстати, и еще часть женщин, скорее всего, тоже не отсюда. КХМ, ну как бы сказать», окидываю перешептывающихся девчат взглядом, Сэя хмыкнула, подмечая мои сомнения, пожал плечами, отвечая, «я могу их призывать». «Серьезно?» — откинувшись на спинку стула, вскидывает он брови, явно изображая удивление, пожав плечами, говорит, «сильно, я бы назвал тебя читером, но, Мика тоже не из этого мира. Да, вскинул уже брови я, глянув на смотрящую между собеседниками шатенку. Это не запредельные возможности для таких, как мы. Он снова пожимает плечами, хватается за конфету. Я, кажется, упоминал, но это уже мой второй мир. А какой был первый? Спрашивает Цея, перебив, не сдержав любопытства. Я немного напрягся, вспоминая, что он мне рассказывал в первую ночь встречи. Как бы сказать, милая леди, вы знакомы с Хинтаем? Цея, покосившись на меня, слегка порозовела щеками. Только в бумажном его варианте, и вообще такие вопросы. КХМ, сощурился я, замечая приподнявшую бровь Рику и смену цвета на щеках Шизуки и Рэй. А вот Саика, охотница и Ханаби держатся довольно невозмутимо, только Лиза хитро мне подмигивает. Ну, тогда я, наверное, объясню проще. Это был обычный мир, в целом, похожий на нынешний, за исключением катастрофы, конечно. В нем нашлось отражение сюжета одного четырехсерийного фильма, в центр которого я и попал, совершенно серьезно заговорил он, погладив пальчики едва зардевшейся Мика. Она была одной из героинь, что попала в сексуальное рабство одному очень жестокому и хитрому директору корпорации. А я был всего лишь простым офисным работником, пришлось здорово покрутиться, тогда моих сил едва хватало, чтобы не привлекать к себе внимание и собрать компромат на него и одновременно сойтись со всеми девушками, которых он подчинил. По сюжету он должен был сломить их всех, а Мика покончить с собой. Звучит ужасно, пробормотала Сэя, поежившись, остальные ребята притихли. Да, так и есть, я почти сломалась, соглашается Мика, мягкая улыбка у нее переползает в шибанутую, добавляет, поведя глазом вроде бы в мою сторону, но так вышло, что глянула и на Катусхи Саши тоже. Но все обошлось, я все еще люблю грязный секс, с разными людьми. Не ты одна, фыркнула Рика почти мне в ухо, глянула в упор, явно поддевая. Я подавил немедленное желание начать оправдываться, сумел удержать лицо невозмутимым, и все набранное уважение и сочувствие тут же пропало, в тот же момент, тихонько пробормотала Сэя, опять с трудом удержал лицо спокойным. И теперь я тоже могу призывать людей, в некотором роде, подводит итог Сузуму, улыбнувшись на реплики девчат. Но кандидаток мне таким способом, конечно, не получить. Айри, ты из этого мира? Спрашивает Лиза, повернув к ней голову. Да, я из Титы, кивает она. Повезло, пешком, вместе с еще парой десятков человек добрались до ворот военной базы. Сразу же прибилась к одному офицеру. Он поменялся мною со своим другом. И я начала переходить от одного мужчины к другому, пока не встретила Сузуму. Да уж, вздыхают девушки с явным сочувствием. В первые дни, один из аргументов, почему не стоит связываться с военными, был именно таким. Мужчин среди них много, а женщин мало. Такова судьба тех, кто не способен защитить себя сам, или объединиться, чтобы представлять хотя бы коллективную силу. Подавив усталый вздох, замечаю, как Шизука, глянув на меня, тепло улыбнулась. Улыбнулся ей в ответ, встряхиваясь. Сузуму тем временем зашуршал фантиком, разворачивая и забрасывая в рот очередную конфету, сладкоежка. Возвращаясь к животрепещущим темам, сделав глоток чая, собираюсь я с мыслями. У нас назревает война с организацией, новый рассвет, устроивший зомби-апокалипсис. Ты сказал, что поддержишь нас. Ага, без проблем, легко подтверждает он, забрасывая в рот очередную конфету, заработал челюстью. Но только если ты поддержишь меня в противостоянии с последователем бога похоти и наслаждения и культом этого ублюдка. А на организаторов тебе плевать? Спрашивает Рика, хмыкнув. Нет, вкусно, но это же, дипломатическая беседа, ухмыляется он, проглатывая шоколад и запивая чаем, и сразу же хватает сладкую булку. Согласен, коротко отвечаю я, но получается, что ты сможешь его найти. Чавкня мага, сделав невероятное усилие, откусив треть от сладкой булки, проглатывает кус не запивая, бодро кивает. Ух, вкуснотища, просто божественно, спасибо за угощение. Пожалуйста, проворчала Саика, а мою еду ты так не хвалишь. Простонала Эри, обиженно надувая губки. Потому что готовится она в основном, хихикнула Мита. И все равно, дует пухленькие губки Эри, сложив руки под грудь, отчего она эффектно приподнимается, и Хисаши, сидящий почти напротив, невольно косится взглядом на высоко поднявшиеся холмики, туго обтянутые тканью. Не пялься. Тут же получает он подзатыльник от бдительной Рэй, она тоже, надув губы, ворчит себе под нос. У меня не меньше. Да ничего страшного, Успокаивающе машет рукой Эри. Он же молод, ему интересно посмотреть на новые. Девушки тихо захихикали и зафыркали, Рэйхи Саши вспыхнули. Я невольно вздохнул, приподняв бровь, глянул на жадно чавкающего Сузуму. Давясь булкой, он уже схватил вторую. Подмигнул с улыбкой мне, проглотив очередной здоровенный кусок, пояснил. Старик его проклял. Как только он создаст культ, я узнаю, где он находится. А он создаст, уточняется, опередив мои мысли и язык. Да, милая леди, так же как пожиратель создает свой, кивает он, отпивая чая и глянув на меня, продолжает. Ты ведь обратил внимание на его новых зверюшек? Да, но культистов среди них вроде нет. На мгновение задумавшись, открываю я системное меню. Хотя псобловец вроде бы последователь и пожиратель плоти, а нет, про него не указано. Ты тоже получаешь уведомление о их появлении и местоположении? Ага, снова хватаясь за конфету, кивает он, зашуршав фантиком. От таких тварей лучше бы держаться подальше. А какая награда за их уничтожение? Спрашивает Сэ, бросив на меня быстрый взгляд. Я киваю одобрительно, тоже хотел спросить. Награда? Переспрашивает он, хмыкнув, причмокивая и жадно жуя. Часть энергии ЦИ, что они высвободят при гибели, перейдет мне. Но охота на таких тварей, ТЦМ, не мой конек. Ясно. Насколько могу судить, у пожирателя культа еще тоже нет. Пробежавшись по короткому списку и монстров, говорю я. Скорее всего, кивает Сузуму. И еще у разрушителя миров. ХМ, точно, про него ничего особо не слышно, даже забыл о нем, набирается сил где-то, пробормотал я. Кстати, если он уничтожит кого-нибудь из последователей богов, то о его местонахождении я узнаю. Проклятие, уточняет Сузуму. Угу, неплохо, главное нам не попасться к нему первыми, одобрительно взмахивает он рукой и, заглянув в чашку, жалобно смотрит на Рэй. А можно мне еще чаю? Можно, бурчит та, вставая, толкая Хисаши в плечо, тряхнул перед его носом пальцем. Смотри мне, девушки уже явно нашли общий язык. Эри и Мика, тихо, не мешая нам, переговариваются с Шизукой и Лизой, сидящими слева и справа соответственно, хихикают. Эри мягко подтрунивает над Рэй. Едва она встала, она снова сжала предплечьями грудь, заставляя Хисаши резко отвести глаза в сторону и уставиться в столешницу. Правда, он смог справиться со смущением, не краснеет. Зато уже кота, получив локотком в ребро атасами, подслеповато щурясь косится на манящие холмики, трет хихикая мгновенно запотевшие линзы очков, бормочет какие-то оправдания. Совершенно внезапно обнаружил, что и сам недалеко от них ушел, пытаясь понять, надет у нее бюстгальтер и не кажется ли мне, что ее соски торчат, когда она сжимает грудь или нет. Поспешно отвел взгляд, тут же встретил насмешливую ухмылку Рики. Грешен, черт возьми, а в первом мире вы сталкивались с последователями других богов? Решает спросить Саика, пополняя чай на нашей половине стола, походя ущипнув меня за лопатку. Не совсем, Сузуму благодарно кивает Рэй, подливший ему заварки и кипятку. У старика сеть доменных миров. Конечно, некоторые боги пытаются пролезть на его территорию, скажем так, но в основном только те, для которых есть перспектива. Ну и союзники, конечно же. Например, садясь назад, спрашивает Саика. ХМ, небожитель, бог похоти и наслаждения, это враги из тех, что есть в этом мире. Все отец иногда тоже отправляет своих столпов, как и триединый вроде бы. Но для союзников это нормально, как я уже сказал. Так значит, в первом твоем задании их не было, уточняю я. Небожитель был, но найти его не получилось, ухмыляется Сузуму, но не весело. А вот этому уже не так повезло, как видишь. Впрочем, тут не я постарался. А что ваши боги не поделили? Закидывает очередной вопрос Сэ. Вы сказали, что он враг. Как бы сказать, это из-за пересечения интересов. Финансовые империи, которые стремятся создать последователь небожителя, позволяют ему, как спруту, окутать мир щупальцами и получить над ним контроль. Я не знаю слишком много, но кажется, он счел старика легкой добычей и атаковал его миры, учитывая, что они стандарты, без внутренних богов или магии. Наподобие этого, потому попасть в них не составляет труда, если соблюдаются какие-то условия, какие понятия не имею. Естественно, старику это не понравилось, и он дал отпор. А так как старику, миры, что собирает для Савиводомена небожитель, тоже подходит, как и условия в них, в общем, это теперь если не навсегда, то надолго. А что такое домен? Спрашивает Шизука. Как оказалось, она тоже не теряет нить разговора. ХМ, Сузуму вопросительно взглянул на меня, переведя его с выдающейся груди девушки. «Ты не в курсе, предполагаю», — пожимаю я плечами. «Это миры, из которых Бог получает ресурсы, веру, возможно, или, ХМ, что-то, точно». Он бодро кивает. «Я правда тоже понятия не имею, какие именно ресурсы они там получают, но, видимо, они для них очень важны, раз они рассылают в них своих последователей, нас, то есть». Мы ненадолго замолкаем. Сэя морщит лоб, явно прокручивая в голове, какие вопросы стоит задать. Ребята тихонько переговариваются. Сузуму тут же принялся набивать желудок сладким снова. Его девицы немного успокоились, перестали строить глазки парням и уже болтают с девчатами без подколов. ХМ, как насчет того, чтобы обменяться информацией по богам? Предлагаю я, обдумав сказанное и глянув на закивавшую Сэю. Ну и по благословениям и проклятиям. Хорошо, ты начнешь, ок. Так, безумный шутник и небожитель хоть уже и погибли, но давай и по ним тоже сравним. Дождавшись его кивка, откидываясь на спинку стула, открываю системное окошко со справками. Так, что о них известно мне? Справка. Безумный шутник, бог или божественная сущность, претендующая на право так называться. Его последователи абсолютно нестандартны, как и сущность, что их использует. Ради хорошей шутки они способны устроить абсолютный ад и апокалипсис, унизить или быть униженными, убить или быть убитыми, провернуть сложнейшую интригу или даже построить план, основанный на вероятностях и случайностях. В купе с юмором самого бога, дающего своим последователям иногда невыполнимые задания или неработающие системы, последователь безумного шутника может устроить многое или ничего. Небожитель, божественная сущность, с некоторой вероятностью является одним из сформировавших собственную сущность осколков бога торговли и богатств убитого во время битвы на небесах, информация скрыта. Так как таких осколков, набирающих силу и занимающих место своего прародителя, становится все больше, они ведут непрекращающуюся войну как между собой, так и бывшими врагами, уничтоживших единую сущность. Небожитель покровительствует сибаритам, схож с условно-греховным великим богом, или, как многие считают заслуженно, демоном, ленью. Ленивое заключение выгодных сделок, высший свет, договора, финансовые махинации и, конечно же, шикарные вечеринки, заканчивающиеся оргиями, вот его профиль и профиль его последователей. Если есть что добавить, то прошу, предлагаю я, взглянув на него, опустив варианты с опасностями и заданиями, они уже не актуальны. Про небожителя почти все сказал, почесал затылок Сузуму, уставившись в потолок, хмыкнул. Хотя уточню про ленивое заключение сделок. Я бы так не сказал. Он акула, если увидит возможность, обязательно вцепится, продаст и предаст. А оргии были бы отличным инструментом, чтобы проникнуть в сердце его финансовой империи, но попасть на них, не будучи воротилой, не так-то и просто. Зато у меня бы скорее всего получилось. Шибанута улыбается Мика, предварительно облизнувшись и потеребив кисточку на косичке. Скорее всего, да, соглашается Сузуму, скривив рот в такой же улыбке. Сэя и Шизука брезгливо передернули плечами, а Рика недоверчиво приподняла брови, глянув на меня, хмыкнула. Собственно, мой пересказ первой встречи частично подтвердился еще раз. А по шутнику, все же приняв к сведению его комментарий, уточняю я. Хотя он меня и проклял, информации по нему мало, пожимает плечами Сузуму. Странный парень. Забавно слышать это от странного парня, фыркает Лиза. Он еще более странный. Улыбается Сузуму, чуть пригасив шибанутости. А проклятие было забавным. У тебя не стоял, пока ты не пошутишь. И ты шутил постоянно. Замечает Ри, вздыхая. Можно без этих подробностей? Скривилась Рей. Нельзя. Тут же, переключив на нее внимание, показывает кончик языка Ири. В самом деле забавно, пробормотал я, замечая, как Сэя морщись прищуривается и теребит свой хвостик, наматывая его на палец, явно пытаясь вспомнить тот месяц. Поспешил, сбивая ее с мысли. Ладно, кто у нас следующий? Бог-дракон, малый бог, вырвавшийся в имматериум за пределы материального мира. Последователи крайне сильны в личном отношении, физически крепкие и развиты. Чаще всего бывают гуманоидными, но не человеческой расы. Системы редки, крайне ограниченного типа, но простые в использовании. Основная деятельность заключается в сохранении и размножении драконов в материальных мирах как вида или же создании условий для их появления, а также, в исключительных случаях, работа по созданию драконов разумных. Договороспособность высокая, в большей степени последовательны в выполнении договоров, нередко готовы протянуть руку помощи в опасной ситуации. Опасность – значительная, вероятность пересечения заданий с пользователем выше среднего. Союза или война – рекомендуется избегать конфликтов и пытаться договориться, вероятный союзник в 40% случаев. Это тебе твоя система справку дает, да? Выслушав, уточняет Сузуму. Ага, а ты информацию иначе получил? Нет, у меня то же самое, только описание немного другое. С таким не встречался. Что там у меня, ХМ, машет он рукой, закатывая глаза. Вот замечание. В мирах, где существуют драконы, пытается создать культ бога драконов. Также, в случае если драконов целенаправленно истребляют, может поддержать расы, не относящиеся к условным светлым или темным, или каким-либо иным разумным. В этом случае могут быть крайне опасными. ХМ, но это ведь не означает, что они все такие. Хмурится Сэ. Это просто усредненный вариант того, с кем можно столкнуться. Само собой, соглашаюсь я, вполне может быть вариант, что он будет мизантропом со сложной системой и, что там еще, и будет убивать драконов, предположила Рика, фыркнув. Ну это уже противоположность, а не крайности усредненности, не согласилась Сэ, загнув сходу философскую мысль. А во, ну Олег, например, довольно точно попадает под среднее описание последователя Триединого. Улыбается Сузуму, подмигивая мне. Не интригуй, ворчу я, усмехнувшись и подмигнув ему в ответ. Продолжим. Похотливый старик, малый бог, один из последователей великого греховного бога похоти. Он смог стать самостоятельным игроком, и хотя он и увел у похоти часть последователей, его силы в сравнении с великим богом пока еще ничтожны. Тем не менее, конкуренция в этих простых и понятных многим эмоциях порождает все новых и новых богов, которые пытаются подняться на вершину своей огромной ниши и занять ее. Некоторым это удается. Похотливый старик один из таких. Его последователи черпают силу в подглядывании и наблюдении за пикантными сценами, самоублажении, совращении и прочих действиях, связанных с похотью, довольно специфической направленности. Тем не менее, похотливый старик не приемлет насилия над партнером, что делает его последователей относительно легко сговорчивыми. Правда, все имеют свою цену, в том числе и его поддержка. Я не стал упоминать о его опасностях и статусе союзника. Первое не так уж и важно для меня, второе же очевидно. Зато было забавно наблюдать, как угасла ухмылка Сузуму. Он даже насупился, вызвав смешки у его девчат. Даже Ката и Хисаши с некоторой уверенностью расправили плечи. Уж они-то не такие. Ну, во-первых, не так уж силы старика и ничтожны. Выдыхает Сузуму, заступаясь за своего патрона. По сравнению с великим богом, вскидываю я брови и разводя руками. Ну, если только по сравнению с великим, фыркает он, соглашаясь. Ну и да, во-вторых, насилие над партнером я в самом деле не приемлю, но от этого более изговорчивым не являюсь. Являешься, безжалостно фыркая, смеется над ним Эри. Это уж точно, особенно если тебя будет просить хоть сколько-нибудь симпатичная женщина, улыбаясь, соглашается Мика. Я же японец, вы должны понимать, как трудно сказать нет, ведь должны же. Возмущенно завертел он головой, ожидая поддержки. Нет, снова безжалостно насмехается и, смеясь, запрокидывает голову назад, демонстрируя тонкую шею с белой кожей и ямочки на щеках. Без шансов, качает головой Рэй. Я вот могу сказать нет. Правда, Хисаши? Нет, склонив голову, ухмыляется парень, косясь на смеющуюся женщину, и чуть было не получает тумака, выкрикивает. Я же пошутил. Еще один подкаблучник, вздыхаю я тихо, вызывая смешок у Рики. А кто еще? Шепчет она, пока ребята смеются над Рэй. Я закатываю глаза и качаю головой, делая вид, что не услышал вопроса. Ладно, вот тебе мой ответ, улыбаясь, говорит Сузуму, сверкая глазами. Бог игр, меняющий реальности и изменчивый, нередко его называют триединым. По слухам, это были три умирающих бога, слившихся в единую сущность после войны в отражении. Его цели многогранны, он играет везде и во все, превращая всю жизнь в игру. Вот как, ХМ, что за война в отражении? Перебивает его Рика, хмурясь. А, сбился Сузуму, пожал плечами. Боги время от времени постоянно вцепляются друг другу в глотки. Понятия не имею, как это происходит там и почему. Не доросли мы до таких высоких материй, усмехаюсь я. Точно, кивает он, закатив один глаз. Возможно, так ему читать сообщение от его системы удобнее. На чем я остановился? Бла-бла. Триединый, бог-творец и экспериментатор, бла-бла. Он создает системы, часто ненастроенные. Иногда он творит даже целые миры. Ты знал? Нет, я о нем знаю даже меньше, чем об остальных богах. Задумчиво качаю я головой, припоминая короткий разговор с его аватаром и после, со своим куратором. Ненастроенные системы творит целые миры, занятно. И чего я еще узнаю, даже подумать страшно. Вот уж точно, шепчется с улыбкой, косясь на меня. Тут еще про его последователи есть, ухмыляется Сузуму. Могут быть как крайне глупыми и агрессивными, так и чрезвычайно умными и расчетливыми. Ну, в крайности я не попал, фыркаю я, в которую, поддевает тут же Рика. К сожалению, и во вторую тоже, самокритично признаю я. К сожалению ли, пожимает она плечами. А как, уважительно поджав губы, качнул головой Сузуму на ее реплику, отчего Ири и Мика захихикали, снова бросая в меня кокетливые взгляды. Ну и всякие мелочи по взаимодействию как с союзником. Гибкие моральные взгляды, иногда качающиеся из крайности в крайность аналогично интеллектуальному уровню. Чаще всего со стабильной психикой, без ярких отклонений. Хотя встречаются и задроты с манией добычи ресурсов или прокачкой чего-либо. Я не задрот. Возмущаюсь от того, как Рика насмешливо смотрит на меня, да и остальные девушки начинают переглядываться, усмехаясь. Конечно нет, успокаивающе говорит она, сверкнув зубками. Ведь нет же, ну Рика, закусив губу, качаю я головой, позорит меня, змеюка. Я же оказался прав, когда сказал, что попал во что-то среднее, ухмыляется Сузуму, подмигивая и закрывая тему. Если не вдаваться в совсем уж детали, то и все, угу. Ладно, давай продолжим, а то время-то идет. Кто там следующий пожиратель? ХМ. Пожиратель демон-бог. Великий монстр, что возвысился до божественного статуса в материальном мире, а после вырвался за его пределы в имматериум. Пожиратель пожирает тела, а с ними и души, накапливая их в своей ненасытной утробе. Он использует энергию для утоления голода. Каждый мир, в котором проявляются последователи пожирателя, грозит смертельной опасностью, ибо его цель – пожрать всю разумную жизнь. Тем не менее души невозможно поглотить навечно, и тем сильнее и ужаснее его голод. Чем больше он пожирает, тем больше теряет. Последователи пожирателя, его миньоны, могут быть разными существами и нередко полубезумными или полуразумными. Он дарует им силу, они собирают души для него. Тех, кто не справляется, ждет бесславная участь быть сожранным своим покровителем. Он не знает жалости, и его последователям она также неведома. Культы пожирателя. Вторая задача последователей, по сути монстров, нередко в человеческих обличьях и не только человеческих. И их цель всегда одна – пожрать жизнь. Договороспособность низкая, пожиратель будет ждать момент, чтобы предать. Уничтожение последователя другого бога для него исключительная награда, ведь душа с астральным телом – великолепная добыча. Опасность высокая, его силы базируются на поглощении плоти. Чем больше жертв он поглотит, тем опаснее в итоге будет существо, нередко полуразумное или безумное. Он создает меньших миньонов, культы пожирателя, увеличивающих скорость сбора душ. Системы редки, простые и основаны чаще всего на одном принципе – поглощении. Особо добавить опять нечего, выслушав, кивает Сузуму. Он же тебя проклял, да, он назвал это голодом, трижды, по сути же, добыча ресурсов, если не справился, должен их отдавать. Рика, ох Рика, на ее очередной смешок ворчу я. А что за ресурс? Заинтересовался Сузуму, приподнимая бровь. Кристаллит. А что это? Вскидывает он брови. Понятия не имею, что-то вроде виртуальной валюты. Пожимаю я плечами, похоже, при встрече с такими же новичками это будет стандартный ответ. Выбрал проклятие на компенсацию, если он жрет, то кристаллит мне возвращается, поэтому я ничего не теряю.